Часть вторая, глава первая. Вокруг Кыштыма во всю неоглядную ширь раскинулись дремучие темные леса, словно густой косматой овчиной ими одетые окрестные горы и пади быстрых рек. В ущельях среди скал и у подунов горные ручьи наворотили бурелому, колоднику, лисин. Всюду, как паучьи лапы, топырится корневище, ни проходу, ни проезду. В понизях шумят густые заросли малинника и молодой черемухи. Куда ни взгляни, в горах глухие места, нетронутые дебри, и у них простор зверю. Теплой весной, когда край пробуждается от долгого зимнего сна, в берлогах просыпаются медведи. Они выбираются из належенных мест, катаются по земле, чешутся, долгими часами ерзают по земле, по корневищам, ревут, в горах разносится их могучий рев и пугает путника. Весна принесла всему живому радость и ликование. В реках и в озерах нерестовала рыба, птицы хлопотливо вили гнезда, зверь томился и метался в брачной паре. Дороги на Кыштымский завод обычно были безопасны. Ходили работные бабы в одиночку, в ягодники, с песнями пробирались девичьи ваташки. Но лето 1770 года в Кыштымские края пришли невиданные напасти. По ночам в горах пылали огни, горел подожженный варнаками лес. Днем тучи едкого сизого дыма закрывали солнце. Из Сибири дули крепкие сухие ветры, раздували лесные пожары, от них воздух был раскален, как в печи. От жара трескалась земля, а в Кыштыме на деревьях коробился лист. Вихрь вздувал пламя, кружил и высоко бросал к багровому небу горящие лапы елей. Ненасытный огонь крушил вековые лисины, непроходимую чащу сжигал все живое и радостное. Реки и топи не были преградой бушующему огню. Только тихие лесные озера оставались невозмутимыми, и огонь, припав к влаге, погашал свою ярость. Зверю и птице не было спасения от разъяренной стихии. День и ночь по горным тропам кочевали звери. Стайками бежали пугливые зайцы, мелькали среди лисин, убегающие от огненной напасти лисицы, с завыванием уходили волки, их вой был страшен, леденил кровь. Ломая буреломы, сокрушая поросль, шли напролом медведи. Спасаясь от огня, дикие звери бесстрашно двигались мимо человеческого жилья. Вместе с едким дымом над Кыштымом пролетали косяки диких гусей, лебедей, стаи встревоженных птиц. Над заводом тянулись дымы лесной гари, трудно было дышать. Заводские жонки, выйдя на улицу, подолгу смотрели на зарево и проливали слезы. Может, то конец свету? А птицы все дни летели, и зверь все шел, не боясь ни человека, ни заводского шума. Лесной пожар выгнал из лесных дебрей медведицу с медвежонком. Огонь прижал их к краю скалы, поднятая на зверях шерсть дымилась, казалось, еще минута, и она вспыхнет. Нестерпимый зной струился над скалой. Прикрыв лапищами огромную голову, медведица ревом потрясла окрестности. К пестунье с испугом прижимался пушистый медвежонок и подвывал ей. Лесное огнище то притихало, то, набрав силу, взмывало кверху, и тогда с треском взлетали пылающие головни и тучи пепла. Из Кыштыма к скалам набежал народ. Было страшно в диковинку видеть зверя в беде. А огонь безжалостно подбирался все ближе и ближе. Медведице жара стала не в мочь. Она сгребла лапами детеныша и вместе с ним бросилась со скалы. Зверь ударился о камень и мешком недвижимо растянулся подле тропки, разбился насмерть. Медвежонок кувыркнулся в кусты, прошумел, зашибся и заскулил. А работные с любопытством обступили зверей. С опаской они поглядывали на медведицу, и тут набежал хваткий и проворный демидовский конюх Митька Перстень. «Не трожь!» — закричал он. «Зверь господский! По что так?» «Из лесу ведь прибрел!» — загалдели кругом. Перстень бесстрашно растолкал народ. «Расходись! Дай простор!» Он оглядел медведицу, понимающе ощупал густую бурую шерсть. «Добро!» — похвалил он шкуру и подобрался к медвежонку. Звереныш пытался увильнуть, но Митька проворно сгреб его и прижал к широкой груди. Почуяв ласку, медвежонок лизнул холопа в лицо. «Ишь, леший!» — заухмылялся Перстень. «Ласковый зверь, то-то обрадуется хозяин!» Он, бережно прижав к себе медвежонка, поволок его к Демидову. Никите Акинфеевичу по душе пришелся лесной забавник. Он преумильно вылокал молоко из ведерка, съел ржаной каравай, сытый и игривый. Он валялся у ног хозяина и довольно ворчал. По наказу заводчика в саду за крепким острокольем вкопали дубовый столб, к нему приковали цепь. Днем звереныш гулял на воле, а ночью его сажали на цепь. Медвежонок быстро приручился и стал забавен. Он ластился к людям, много жрал, лазил по деревьям, забирался в хоромы. Но больше всех по душе ему пришелся конюх Митька. Медвежонок бегал за холопом, пытался забраться в конюшни, но кони, почуяв звериный запах, пугливо ржали и бились. Конюх выпроваживал своего лохматого дружка. Сидя на цепи под звездным небом, звереныш скулил, тосковал по лесным дебрям. Митька сквозь сон прислушивался к жалобам своего любимца. Лесные пожары затихали, хотя по утрам солнце еще крылось в сизом дыму, но воздух был чище, дышалось легче. От реки шла прохлада, она оживила людей. Повеселел и Демидов. Он рассказывал по хоромам и прикидывал, сколько леса пожрал пламень. В это утро, как всегда, Никита распахнул окно в сад. Птичий щебет ворвался в горницу, повеяло свежестью. На высоких травах сверкала роса, омытые ее деревья блестели, тихо шумели под утренним солнцем. В саду у столба сладко дремал медвежонок. — Хозяин, ваша милость! — вдруг раздалось под окном. Заводчик выглянул в окно, на тропке стоял босоногий конюх. Он скинул шапку и поклонился Демидову. Митька опустил глаза, мялся. — Ну, что у тебя? — Говори, — подбодрил заводчик. — Не знаю, как и приступить. — Что и сказать, — смущенно промолвил конюх. — Худое что? — стряслось, — насупился Никита. — Зачем худое? И вдруг, тряхнув головой, Митька разом выпалил. — Жениться я хочу. — Что ж, дело хорошее, — рассудил хозяин и улыбнулся, — а девку облюбовал? — Ага, — признался Митька. — Это кто ж? — Катеринка, дочь Пимена, — поклонился снова конюх. — Сделай, хозяин, божескую милость. — Ладно, — кивнул Демидов. — Приводи на смотрины девку. Подойдет ко двору. — Возьмем. Митька повалился в ноги хозяину. — Навек, на всю жизнь, до гроба буду предан тебе, Никита Акинфеевич. Перстень привел к Демидову свою зазнобу. Хороша была девка, высокая, стройная, с крепкой грудью. Хозяин не мог оторвать взора от синих глаз красавицы. — Ты чья будешь? — ласково спросил Демидов. Крепостного холопа Пимена дочка, — степенно поклонилась девушка. — Как звать? — Катеринкой, — отозвалась она и в смущении опустила глаза в землю. — Добра девка! — похвалил Демидов и вдруг злобно набросился на Митьку. — Это что же ты удумал, бессовестный? Наилучший кус из-под носа хозяина оттяпать решил. — А ну! — Повернись, Катеринка! Хозяин взял девку за руку, а молодая киржачка стояла ни жива, ни мертва. — Повернись! — прикрикнул хозяин так, что она испуганно вздрогнула и закрыла лицо руками. — Ой, стыдобушка! — прошептала Катерина. — Ты, хозяин, не очень оглядывай! Недовольно нахмурился перстень. Демидов не отозвался. Он повернул девку к свету и, не отрывая глаз, обшарил все тугое, как спелый колос, молодое тело. — Добро! — похвалил снова и сказал. — Ты, девка, отныне о замужестве перестань думать. Выкини с башки. Другая жизнь — тебе уготовано. Из глаз Катеринки брызнули слезы. — Батюшка! — кинулась она в ноги хозяину и завопила. — Не губи меня, несчастную! Она схватила Митьку за руку и потянула к низу. Перстень нехотя опустился на колени рядом с Катеринкой. — Смилуйся, Никита Акинфеевич! — поклонился он Демидову. — Не разбивай нашей жизни. Сговор полюбовный был, и по душам мы друг другу. — Да и обещал ты! — Как смеешь дерзить! — вскипел гневом заводчик. — На кого голос возвысил червь? — Уйди прочь! Нечего тебе тут делать! Уйди, не то холопы вытурят! Конюх поднялся с колен. Шатаясь, он отступил к порогу. Глаза его потемнели. — Неладное затеял хозяин, — сурово укоряюще сказал он. — По что порушил доброе слово? — Уйди! — крикнул Никита, сорвал со стены плеть и замахнулся на холопа. Перстень втянул голову в плечи и сумрачно вышел из горницы. — Ну вот! — облегченно вздохнул Демидов и подошел к девке. Любуясь ею, он сказал вкрадчиво: «Суди, ласковая, что за жизнь предстоит за холопом? Мука и скука, работа без радости до сопливых ребятенков орава. Но не по-иному заживешь. Перейдешь все их хоромы. Вставай, Люба». Он поднял девку с колен и пытался обнять. Екатеринка оттолкнула хозяина и устремилась к двери. — Не уйдешь! — Все равно добуду! — спокойно крикнул вдогонку Никита. Не помня себя, девка выбежала из демидовских хором, румянец на ее щеках сменился бледностью. Добежав до заводского пруда, она забилась в густой ивняк и залилась горькими слезами.